но никогда не была ее ревнивой хранительницей. Смущенная своей неожиданной репликой, она попыталась оправдаться. «Это очень древний клинок, и я боюсь даже долго держать его на открытом воздухе, а не то, что прикасаться к нему руками. Конечно, это глупо, я знаю, он ведь отлично сохранился, но я не успокоюсь, пока не положу его под стекло». «Я на тебя не обижаюсь. Это смертоносное оружие действительно нуждается в твоей нежной опеке», произнесла Гейл с самым серьезным видом, но тут же рассмеялась, а за ней и Розалин. «А меч и вправду очень красив», восхищенно продолжала Гейл. «Меня так и тянет потрогать его». «Ну что же ты, Рози, закрывай скорее футляр, а не то я не смогу за себя поручиться». Гейл подшучивала над ней. Но тем не менее Розалин тут же закрыла ящик и заперла его на ключ. Если кто-то из них и не мог за себя поручиться, то это, без сомнения, была сама Розалин. Она снова почувствовала неодолимое желание коснуться рукояти меча. Старинный клинок просто околдовал ее. Другого объяснения она не могла придумать. «Теперь поговорим о твоем будущем», — предложила Гейл. «Ты добилась в жизни всего, чего желала. Получила блестящее образование, сделала карьеру, а теперь исполнилась и самая давняя твоя мечта. Ты стала обладательницей этого прекрасного древнего меча. Когда же ты, наконец, собираешься вплотную заняться своей несуществующей личной жизнью?» Розалин передернула плечами. Гейл неизменно затрагивала эту тему, когда она была у нее в гостях. «Я ведь пыталась, ты знаешь». «Роузи, Роузи, да неужели ты и впрямь считаешь, что все без исключения мужчины похожи на этого негодяя Берри? К тому же он ведь был интеллектуал. Почему бы теперь тебе для разнообразия не попробовать завязать отношения со спортсменом или рабочим? Человеком, который работает мускулами, а не мозгами. Уверяю тебя, ему и дела не будет до твоих исследований. Так что с этой стороны ты можешь быть совершенно спокойна. Никто больше не будет покушаться на твою книгу. А что до остального, будь спокойна. Уж в постели-то он будет хорош». Розалин усмехнулась. Гейл не скрывала своей симпатии к мачо. Этаким настоящим мужчинам. «С тех пор, как я отделалась от Берри, прошло не так уж много времени. Дай мне передохнуть», попыталась возразить она. «Ошибаешься, времени прошло чересчур много». «Ну, все это время я искала». Розалин принялась выдумывать на ходу, но Гейл недоверчиво хмыкнула. «Где это ты искала? Неужели в колледже? Ты ведь никуда больше носу не показываешь. И посмотри на себя, Роузи, ты слишком много работаешь. Так не годится, у тебя уже круги под глазами. Работа, работа и ни дня отдыха. Что же дальше-то будет?» «О, прошу тебя, Гейл, остановись. Я вижу, ты решила дать волю своим материнским чувствам и испортить мне выходной. Ради Бога, не заставляй меня укладываться в постель засветло». «Да ты шутишь, что ли? Я просто хочу вытащить тебя из твоего уединения и познакомить с каким-нибудь молодым человеком. А отоспаться ты преспокойно сможешь и дома. Я не могу больше видеть, как ты валишься с ног от усталости после очередной плодотворной рабочей недели». Розалин вздохнула. «Может быть, я и правда слишком много работала в последнее время.